Я хотела было протестовать, ведь юноша совершенно неопытен в таких делах, да и по дороге мог попасть в облаву, но подумала о людях в воде и согласилась. «В таком случае поторапливайтесь, молодой человек», — сказал Рольф. Снабдив Иопа инструкциями, он ушел. Мы решили, что будет лучше, если Иоп наденет женскую одежду. На прощание он, словно бы предчувствуя беду, обернулся и поцеловал меня. Иоп не вернулся до наступления комендантского часа. У меня еще теплилась в глубине души надежда, что он придет утром. Когда же появился Рольф, я сразу же все поняла по выражению его лица, но все-таки спросила. «Что-то стряслось и с Иопом?» «Да». Рольф рассказал мне то, что узнал у знакомого сержанта. Когда Иоп в длинном женском платье, закутанный шарфом, добрался до конспиративной квартиры, дверь ему вместо хозяина открыл гестаповец. «Мы обязаны смотреть правде в глаза», — со вздохом сказал Рольф. «Гестапо развяжет ему язык». Мы вновь обсудили вопрос о прекращении нашей работы и вновь пришли к заключению, что не можем этого себе позволить. В ту ночь мы долго молились. Мы знали, что иного выхода, кроме как продолжать действовать, у нас нет. И кто знает, быть может, Господь приходит на помощь человеку лишь тогда, когда тот уже сделал все, что было в его силах. Глава 9. Облава. Я с трудом открыла глаза, разбуженная посторонними звуками. Было утро 23 февраля 1944 года. Наши постояльцы прятали в тайник свои постельные принадлежности и забирали дневную одежду. Я вновь закрыла глаза. Вот уже 2 дня я лежала в постели с гриппом. Голова раскалывалась, суставы выкручивало и жгло. Малейший шум, одышки Мэри, скрип секретной панели или ступени причинял мне страдания. «Уходите! Все уходите! Оставьте меня в покое!» Я закусила губу, чтобы не закричать. Наконец они забрали свои пожитки и вышли, затворив дверь. «А где же Лендерт? Почему он не поднялся?» Потом я вспомнила, что Лендерт уехал устанавливать сигнализацию в другой конспиративной квартире и забылась тяжелым сном. На следующее утро меня разбудила Бетси. Она стояла перед кроватью с чашкой травяного чая. «Там, внизу, какой-то человек из Эрмила хочет тебя видеть», — сказала она тревожным шепотом. С огромным трудом я заставила себя встать, медленно оделась и начала спускаться по лестнице, держась за перила. Все кружилось у меня перед глазами. Голоса в комнате тети Янс привлекли мое внимание, и я заглянула. «Боже, как я могла забыть! Ведь сегодня среда, люди пришли на собрание. Нолли разносила оккупационный кофе». Петр сидел за пианино. Наконец я добралась, едва дыша, до магазина, где меня ждал русоволосый человек с бегающими глазами. «Госпожа Тенбом?» Он смотрел куда-то между моим носом и подбородком. «Вы насчет часов?» — спросила я, стараясь не выказывать нарастающую неприязнь к этому человеку. «Нет, у меня к вам дело иного свойства», — сказал он, все так же избегая смотреть мне в глаза. «Видите ли, мою жену только что арестовали, мы скрывали евреев. Если ее допросят, всем нам грозит опасность». «Не совсем понимаю, чем я могу вам помочь», — уклончиво ответила я. «В полицейском участке Эрмела есть один человек, который может посодействовать, но не бескорыстно, разумеется. У меня нет денег, но мне сказали, что у вас есть связи. Требуется 600 гульденов». «Госпожа Тенбом, это вопрос жизни и смерти. Если я не дам взятку, жену увезут в Амстердам, и тогда уже будет поздно». Мне все больше не нравился этот человек, но как могла я позволить себе считаться со своими эмоциями? «Зайдите через полчаса», — сказала я. Впервые посетитель взглянул мне в глаза. «Я этого никогда не забуду», — сказал он. Нужной суммы в доме не оказалось, и я послала ТОС в банк, велев ей передать человеку из Эрмила деньги, но больше ничего ему не говорить. Затем я стала подниматься по лестнице. Если еще 10 минут назад меня бросало в жар, то теперь трясло от озноба. По пути я зашла в комнату тети Янц, забрала портфель с документами и, извинившись перед братом и собравшимися, пошла к себе в спальню. Там я разделась, залезла в постель, пытаясь сосредоточиться на именах и адресах, хранившихся в портфеле. 5 карточек нужно было отправить до конца месяца в Зандворт, еще 18 в... Буквы запрыгали у меня перед глазами, бумаги выпали из рук, и я впала в забытье. Сквозь сон пробивался настойчивый зумер. Почему он не умолкает? Послышался топот ног, сдавленный шепот. «Скорее, скорее!» Я села, спустив ноги с кровати, и тупо уставилась на пробегавших мимо меня людей. Повернув голову, я успела увидеть исчезающие пятки Тео. За ней в лаз протиснулись Мета и Хэнк. «Но ведь на сегодня я не назначала тренировку. Значит, это не учебная тревога. А вот пролетел бледный, как мел Эйси, с трубкой и пепельницей, и только тогда до меня дошло, что тревога настоящая. Исчезли его черные ботинки и красные носки. А где же Мэри?» Старуха появилась в дверях с раскрытым ртом, жадно хватая воздух. Я вскочила и буквально затолкала ее в тайник. И тут в спальню вбежал какой-то щупленький седой мужчина. Я узнала его. Это был один из руководителей сопротивления, бывший у пикника. Но как он оказался здесь? Он нырнул следом за Мэри. Не хватало только Лендерта. Ну, наконец-то! Ноги Лендерта исчезли, и я с облегчением опустила панель и прыгнула в кровать. Внизу с треском распахнулась входная дверь. По лестнице загрохотали сапоги. Но другой звук заставил меня похолодеть. Громкое, тяжелое дыхание Мэри. «Боже милостивый!» — воскликнула я. «Излечи ее! Исцели Мэри немедленно!» И в это мгновение взгляд мой упал на портфель, набитый адресами и именами. Я подхватила его, подняла панель, зашвырнула в тайник, опустила панель на место и поставила перед ней тюремный баул, мой талисман. Едва я вновь легла, как дверь в спальню распахнулась. «Ваше имя?» Медленно приподнявшись, я сонным, как мне казалось, голосом ответила: «Корнелия Тэмбоум». Передо мной стоял высокий грузный мужчина со странным, неестественно бледным лицом, одетый в обычный синий костюм. «У вас тут, оказывается, еще одна клиентка, Вильямс», — обернувшись, крикнул он кому-то внизу. «Вставайте, одевайтесь». Пока я вылезала из-под одеяла, мужчина достал из кармана листок бумаги и сверился с ним. «Так это вы, значит, руководитель организации?» — взглянул он на меня с любопытством. «Где вы прячете евреев? Отвечайте». «Не понимаю, о чем вы говорите?» «Вы, верно, ничего не знаете о вашей подпольной организации?» — рассмеялся человек. «Ничего, во всем разберемся». Я натянула прямо на пижаму верхнюю одежду, напряженно прислушиваясь к звукам из потайной комнаты. «Ваши документы». Я вытащила из кошелька удостоверение личности. Вместе с ним выпало несколько мелких купюр. Мужчина молча нагнулся, подобрал их и сунул себе в карман. Также молча, изучив удостоверение, он вернул его мне и раздраженно бросил: «Живей!» Я быстро застегнула кое-как пуговицы на кофте, сунула ноги в ботинки и потянулась было за баулом. «Стоп!» Баул стоял там, где я его в спешке оставила, как раз перед секретной панелью. «Если я сейчас возьму его, не привлечет ли это внимание пристально наблюдавшего за мной человека к самому заветному для меня месту на земле?» Я сделала вид, что зашнуровываю ботинки. Потом собрала всю свою волю в кулак и заставила себя выйти из комнаты без моего тюремного талисмана. Ощущая дрожь в коленках, я стала спускаться по лестнице. Перед дверью в комнату тети Янс стоял солдат. «Интересно», — подумалось мне, — «успели уйти Вильям, Нолли и Петер? И сколько вообще ни в чем не повинных людей попало в этот капкан?» Мой сопровождающий толкнул меня в спину, и я пошла дальше по лестнице. В столовой уже сидели вдоль стены отец, Бетси, Тос, а также трое наших помощников. На полу валялись осколки нашего сигнального треугольника. Кто-то из гестаповцев догадался сбить табличку с подоконника. Еще один гестаповец в штатском жадно копался в груде вещей, вываленных на стол из тайника за буфетом. Архитектор был прав. Они заглянули туда в первую очередь. «Это еще одна из упомянутых в списке», — сказал мой конвоир. «Похоже, она тут за главного». Гестаповец за столом, тот, которого звали Вильсом, взглянул на меня и вновь вернулся к своему занятию. «Вы сами знаете, что надо делать, каптейн». Каптейн грубо схватил меня за локоть и толкнул весь к лестнице. Внизу в магазине он швырнул меня в угол так, что я ударилась головой о стену и заорал. «Где евреи?» «Здесь нет никаких евреев». Каптейн ударил меня по лицу. «Где вы прячете продуктовые карточки?» «Я не понимаю, о чем вы». «Еще удар». Я стукнулась затылком об угол астрономических часов, но каптейн продолжал бить меня по лицу. «Где евреи? Где потайная комната?» Я почувствовала во рту кровь, в голове и ушах зазвенело. Я теряла сознание. «Господи!» — воскликнула я. «Защити меня!» «Если ты еще раз произнесешь это имя, я тебя убью!» Но рука каптейна опустилась. «Не говоришь ты!» — заговорит худая. Каптейн пинками загнал меня в столовую и толкнул на один из стульев. Сверху доносились удары и треск досок. Специально обученные солдаты искали потайную комнату. Внизу, у бокового входа, зазвонил колокольчик. Я взглянула на подоконник и обомлела. Сигнальный треугольник стоял, аккуратно склеенный на прежнем месте. Слишком поздно я сообразила, что за мной наблюдают. «Так я и знал!» — удовлетворенно воскликнул Вильямс. «Это сигнал, не правда ли?» Он подбежал вниз к двери. Шум наверху прекратился. Я услышала, как дверь отворилась, и приветливый мужской голос произнес: «Входите, пожалуйста». «Вы уже слышали?» — раздался взволнованный женский голос. «Они взяли Германа». «Пиквика?» «Нет, только не его». «Да?» — отозвался голос Вильямса. «А кого еще?» Он избил доверчивую женщину до потери сознания, а затем бросил на стул рядом с отцом. Я сразу узнала в ней одну из связных и с ненавистью посмотрела на остатки валявшегося на полу треугольника. Теперь наш дом превратился в западню. Сколько еще людей попадется в нее до вечера? А Пиквик? Неужели его на самом деле арестовали? Каптейн притащил в комнату Бетси. Ее губы распухли, на скуле темнел кровоподтек. Сестра рухнула на стул рядом со мной. «О, Бетси, он избил тебя!» «Да». Бетси вытирала кровь. «Мне так жаль его». Каптейн передернулся и еще сильнее побледнел. «Арестованным запрещено разговаривать», — взвизгнул он. Двое солдат внесли в столовую наш старый радиоприемник. «И это законопослушные граждане!» — все больше распалялся каптейн. «А ты, старик, я вижу, ты веришь в Библию. Ну-ка скажи, что в ней говорится о послушании властям?» «Бойтесь Бога», — процитировал отец. «Бойтесь Бога и уважайте королеву». «В Библии этого нет», — раздраженно уставился на отца каптейн. «Нет», — сказал отец. «Там сказано: бойтесь Бога и почитайте царя своего. Но в нашем случае это означает королеву». «Теперь нет ни короля, ни королевы», — взревел каптейн. «Мы управляем страной, а вы все нарушители закона». Вновь зазвонил колокольчик, и опять начались допросы и аресты. Не успел молодой человек, один из наших помощников, опуститься на стул, как пришел кто-то еще. Мне казалось, что у нас никогда не было столько посетителей. Вскоре вся столовая наполнилась арестованными. Больше всего мне было жаль наших клиентов, пришедших за часами. Наверху продолжали стучать, и это немного успокаивало. Новый звук заставил меня вздрогнуть. Внизу зазвонил телефон. «Так у вас телефон подключен», — обрадовался Вильямс. Он оглядел комнату, схватил меня за руку и потащил вниз. «Отвечайте», — приказал он, приложив трубку к моему уху. «Квартира и магазин Тимбомов», — металлическим голосом произнесла я. Но женщина на другом конце линии не уловила необычную интонацию ответа. «Госпожа Тимбом, вам грозит опасность!» Взволнованно говорила она. «Арестован Герман Слюринг. Им все известно. Будьте осторожны». Вильямсу все было прекрасно слышно. Не успела женщина повесить трубку, как вновь раздался звонок. На этот раз мужской голос предупреждал. «Германа увезли в полицейское управление. Им все известно». И лишь когда я в третий раз повторила ледяным тоном «Квартира и магазин Тон Бомов», в трубке наконец-то раздался щелчок. Сработало. «Алло, алло!» — вырвал у меня трубку Вильямс. Но телефон молчал. Вильямс притащил меня назад в столовую, толкнул к столу и сообщил каптейну. «Наши друзья, кажется, поняли, что происходит, но я слышал достаточно». «Мы все обыскали, Вильямс», — сказал какой-то человек, возникший в дверях. «Если здесь и есть потайная комната, ее устроил сам дьявол». Вильямс окинул нас троих, меня, Бетси и отца, пытливым взглядом. «В этом доме есть потайная комната», — спокойно проговорил он. «И ею пользуются. Мы оставим возле дома охрану и будем ждать, пока те, кто прячется в ней, не превратятся в мумии». Ко мне на колени прыгнул кот, свернулся в клубок и тихо замурлыкал. Я погладила его. Что будет с нашим любимцем? О людях я не позволяла себе думать. Вот уже полчаса дверной колокольчик не подавал голоса. Видимо, последний из звонивших успел всех предупредить. Теперь уже никто не попадется в западню в этом доме. Вероятно, Вильямс пришел к тому же заключению, потому что вдруг приказал всем встать и спуститься вниз. Нас троих выпустили из столовой в последнюю очередь, выведя сперва людей из комнат тети Янс. Мне удалось мельком увидеть Нолли, Петера и Вильяма. Итак, все Тимбомы были в сборе. Отец, четверо его детей и даже внук. Каптейн крикнул мне: «Живей!» Отец снял с вешалки свой цилиндр. Проходя мимо стареньких ходиков, он задержался, чтобы подтянуть гири. «Часы всегда должны идти», — сказал он. «Неужели он и в самом деле думал, что мы скоро вернемся?» Снег на улице растаял, грязная вода текла по сточным канавам. Мы прошли переулком к Смеди-страт. Это длилось не более минуты, но я успела замерзнуть, прежде чем мы очутились за двойными дверями полицейского управления. В вестибюле я поискала взглядом знакомых полицейских, но, похоже, вместо них поставили немецких солдат. Нас провели по коридору к массивным металлическим дверям, возле которых я в последний раз виделась с Гарри де Врисом. За ней оказалось просторное помещение, гимнастический зал. Окна под потолком были забраны металлической сеткой. В центре за столом сидел немецкий офицер. Я больше не могла стоять и рухнула на мат. В течение 2 часов офицер записывал имена, адреса и прочие данные арестованных, которых я насчитала 35 человек. Потом привели новую партию. Я поискала среди них пиквика, но не нашла. Один из задержанных, наш знакомый часовщик, подошел и присел рядом со мной и отцом. Он казался крайне расстроенным нашим арестом и выражал свое сочувствие. Наконец, утомившись, офицер вышел. Впервые после сигнала тревоги в нашем доме у нас появилась возможность переговорить. Я заставила себя сесть и прохрипела: «Скорее, нам надо договориться, какие давать показания. Многие из нас смогут поговорить правду». Но тут я запнулась, заметив отчаянные знаки, подаваемые мне Петером из-за спины подсевшего к нам часовщика. «Но если станет известно, что дядя Вильям читал нам из Ветхого Завета, у него могут быть неприятности», — договорил за меня племянник. Он сделал мне знак, и я с трудом встала на ноги. «Тетя Кори», — прошептал Петер, когда мы отошли в угол, — «этот человек, часовщик, он агент гестапо». Петер погладил меня по голове, словно ребенка. «Иди отдохни, тетя Кори, и ради всего святого не говори лишнего». Разбудил меня стук распахнувшейся двери. «Тихо!» — крикнул грозно Рольф. Он наклонился к Вильяму и что-то сказал ему, затем громко объявил: «Туалеты во дворе, можете выйти по одному под конвоем». Вильям подсел ко мне на миг. Рульф сказал, что мы можем воспользоваться этой возможностью и избавиться от вещественных доказательств. Я пошарила по карманам. При мне оказалось несколько мелких купюр и 2-3 обрывка бумаги. В туалете возле умывальника обнаружилась металлическая кружка на цепочке, и я впервые после чашки чая, принесенной мне утром Бетси, вволю напилась воды. Вечером полицейский принес большую корзину свежих булочек, но кусок не лез мне в горло, и я могла только пить. Вернувшись в очередной раз из туалета, я увидела, что вокруг отца собрались на молитву люди. Каждый день моей жизни завершался подобным образом. Ровный низкий голос, вселяющий уверенность в покровительстве Всевышнего, читал очередную главу из Библии. Теперь она осталась на полке в столовой, но отец хранил слова Писания в сердце. Его голубые ясные глаза смотрели, казалось, сквозь стены этого зала, за пределы Харлема, устремляясь мысленно куда-то в просторы Вселенной. «Ты – прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и на тебя я уповаю. Простри руку твою, избавь меня и спаси от руки сынов иноплеменных». В эту ночь никому не удалось выспаться. Всякий раз, когда кто-нибудь выходил из зала, ему приходилось переступать через других. Наконец, за окнами посветлело. Полицейский снова принес булок. Время тянулось мучительно медленно. Я прислонилась к стене, стараясь хоть немного успокоить боль в груди. В полдень солдаты приказали нам подниматься. Мы поспешно натянули пальто и гуськом пошли по бесконечным холодным коридорам. Перед зданием полицейского управления мы увидели толпу людей, оттесненную цепью солдат и отгороженную железными барьерами. Когда мы с Бетси вывели едва державшегося на ногах отца, по Семидельстрат прокатился ропот. Почетного старейшину Харлема упрятали за решетку. Напротив дверей урчал зеленый автобус, в котором уже сидели вооруженные охранники. Под рыдания и крики друзей и родственников арестованных запихивали в автобус. Когда подошла наша очередь, мы застыли на месте. Двое солдат тащили под руки избитого и окровавленного пиквика. Он был без пальто и без шляпы. Похоже, он даже не заметил нас. Мы втроем втиснулись на сиденье возле передней двери. Я взглянула в окно и увидела в толпе Тину. Автобус вздрогнул и медленно поехал по узкому людскому коридору Гроте-Маркт. Был ясный зимний день, один из тех, когда кажется, что воздух соткан из света, собор сверкал, освещенный ярким солнцем. И вдруг я вспомнила. Однажды я уже пережила это. Я видела всех. Отца, Вильяма, Нолли, Пиквика, Петера, себя в каком-то странном фургоне, запряженном четверкой лошадей. И вот то ночное видение повторилось наяву. Всех нас увозили из Харлема. Но куда? Глава 10. Схевенинген. Автобус выехал из Харлема и направился вдоль моря на юг. Справа виднелись песчаные холмы с силуэтами солдат на гребнях. Совершенно определенно нас везли не в Амстердам. Спустя 2 часа мы оказались в Гааге. Автобус остановился перед новым административным зданием, и кто-то прошептал, что это главное управление гестапо в Голландии. Всех нас, кроме Пиквика, ввели в зал, и началась бесконечная процедура регистрации. Имена, адреса, род занятий. За высоким барьером, перегораживающим помещение, я увидела Вильямса и Каптейна. Когда очередной арестованный подходил к барьеру, один из гестаповцев наклонялся к мужчине за пишущей машинкой и что-то шептал ему на ухо. Затем машинка начинала стрекотать. «А вот тот старик», — обратил внимание вдруг на отца следователь, — «его тоже необходимо было арестовывать и тащить сюда. Позовите-ка его ко мне». Вильмельс подвел отца к стойке. «Я с радостью отправлю тебя домой, старина», — обратился к нему следователь. «Дай только слово впредь не доставлять нам хлопот». Я видела напряженную спину отца и упрямый хохолок седых волос на гордо скинутой голове. «Если сейчас меня отпустят домой», — произнес он спокойно и четко. «Завтра же я открою дверь любому, кто в нее постучится за помощью». «Встать в очередь!» — крикнул следователь. «Живо! Я больше не потерплю никаких проволочек!» Но, похоже, именно ради проволочек и было устроено это дознание. Очередь тянулась мучительно медленно. Звучали одни и те же вопросы. Чиновники копались в бумагах, куда-то уходили и возвращались. Короткий зимний день за окном угасал. С самого утра у нас ничего, кроме булочек и воды, не было во рту. «Не замужем», — в 20-й раз в этот день сказала стоявшая передо мной Бетси. «Количество детей». «Я не замужем», — повторила сестра. «Сколько у вас детей?» — невозмутимо повторил следователь, даже не взглянув на нее. «Детей нет», — со вздохом отвечала Бетси. Мимо нас провели маленького толстого человека с желтой звездой на груди. Вскоре с другого конца зала послышались его отчаянные вопли. «Это мое!» — кричал толстяк, отчаянно пытаясь удержать что-то в кулачке. «Вы не имеете права отнимать это у меня. Это мой кошелек!» «Что на него нашло? Зачем ему здесь деньги?» Упрямство маленького человека явно забавляло охранников. «Получи!» — с размаху ударил его ногой один из них. «Вот так мы забираем золото у евреев!» Охранники начали избивать человека. Наконец он упал, и его волоком вытащили в коридор. Я обернулась и оказалась лицом к лицу с Каптейном. «Эта женщина руководила всей подпольной сетью», — сказал он, и что-то подсказало мне, что я должна согласиться. «Господин Каптейн говорит правду», — сказала я. «Все эти люди, они ничего не знали. Одна я во всем виновата». «Имя?» — равнодушно произнес следователь. «Корнелия Тенбоум. И я, возраст 52 года». Но уверяю вас, что никто из этих людей не был. Род занятий. Но я ведь уже раз 10 говорила, не выдержала я. Род занятий, монотонно повторил следователь. Наконец, поздно ночью нас вывели из здания. Зеленый автобус уехал. На его месте стоял армейский грузовик с скрытым брезентом кузовом. Двое солдат подсадили отца. Пиквика не было видно. Мы втроем нашли местечко на скамейке у борта. Грузовик затрясся по изрытым воронками улочкам Гааги. Я бы обняла отца за плечи, чтобы как-то смягчить толчки. Вильям шепотом рассказывал о том, что видел в темноте. Выехав из центра, мы помчались на запад, в пригородный район Схивенинген. Там располагалась федеральная тюрьма. Вскоре грузовик резко затормозил. Потом продвинулся на несколько метров вперед и остановился. Тяжелые железные ворота захлопнулись за нами. Спрыгнув на землю, мы увидели, что находимся внутри двора, обнесенного высокой кирпичной стеной. Солдаты завели нас в длинное приземистое строение. От ударившего в глаза ослепительного света я зажмурилась. «Лицом к стене!» — по-немецки скомандовал охранник. Кто-то больно толкнул меня в спину, и я уткнулась носом в потрескавшуюся штукатурку. Скосив глаза, я увидела сперва Вильяма, через два человека от одного Бетси, а напротив, через коридор, Тос. Но где же отец? Ожидание казалось бесконечным. Трещинами перед глазами превращались в лица, принимали очертания животных, ландшафта. Дверь справа от меня открылась, кто-то скомандовал. «Заключенные женщины, следуйте за мной!» Голос надзирательницы прозвучал, словно скрежет железных ворот. Отступая от стены, я посмотрела вокруг, ища отца, и увидела его. Он сидел на стуле с высокой прямой спинкой. Видимо, кто-то из охранников сжалился над стариком. Надзирательница тем временем уже вышла в коридор, а я все никак не могла оторвать взгляд от отца. Рядом с ним стояли Петер, Вильям, другие подпольщики. «Отец!» — в отчаянии закричала я. «Храни тебя, Господь!» Отец посмотрел в мою сторону, его круглые очки сверкнули. «И вас, мои дочери», — сказал он. Я повернулась и пошла следом за другими женщинами. Дверь за мной захлопнулась. «Отец, увижу ли я тебя когда-нибудь?» Бетси взяла меня под локоть. Мы ступили на плетеную дорожку, лежавшую посередине мокрого цементного пола. «Заключенным запрещается ходить по дорожке», — скучным голосом заметил шедший следом охранник. и мы виновато сошли с дорожки для избранных. В конце коридора за столом восседала дама в форме. Арестованных подводили к ней, и она отбирала у них все, что ей представляло ценным. Ноль, Бетси и я расстались со своими красивыми наручными часами. Заметив у меня на пальце тоненькое золотое колечко, память о маме, надзирательница приказала снять его. Я молча повиновалась, положив кольцо на стол вместе с кошельком. По обе стороны от нас тянулись узкие металлические двери. Сверяясь со списком, охранница методично одну за другой отпирала их, лязгала запором, скрипели петли, очередная арестованная исчезала в камере. Мне с трудом верилось, что весь этот кошмар начался всего лишь сутки тому назад. А вот повели женщину, приходившую к нам по средам на собрание Вильяма. Я отметила, что харлемцев не помещают в одну и ту же камеру. Бетси значилась в самом начале списка. Она переступила порог камеры, даже не успев обернуться или что-либо крикнуть мне. Потом захлопнулась дверь за Полли. Этот звук запомнился мне надолго. Мы свернули налево, потом направо, вновь налево. По лабиринту из стали и бетона. Наконец я услышала: «Корнелия Тенбоум». Камера оказалась чуть шире двери. На единственной металлической койке у стены лежала заключенная. Трое других сидели на соломенных матрасах, лежащих на полу. Меня скрутил приступ надрывного кашля, и я едва не задохнулась. «Уступи ей койку», — приказала лежащая надзирательница. «Она больна». «Только больных нам не хватало», — воскликнула одна из женщин. Все они поспешно отодвинулись от меня как можно дальше. «Я, простите», — прохрипела я. Но самая молоденькая из моих товарищей, по несчастью, сказала: «Не извиняйтесь, вы не виноваты. Позвольте мне повесить ваше пальто и шляпу. Фрау Микус, уступите ей место». С благодарностью, передав моей заступнице свою шляпу, я продолжала кутаться в пальто. Койку освободили. Я, покачиваясь, протиснулась к ней, стараясь не дышать и не чихать. Но едва я плюхнулась на койку, как меня вновь охватил приступ кашля. От матраса поднялось облако удушающей пыли. Наконец мне полегчало, и я прилегла. Резкая вонь ударила мне в ноздри. Сквозь матрас чувствовались каждая перекладина. «Я никогда не засну на такой кровати», — подумала я, и тотчас же провалилась в забытье. Проснулась я наутро от стука в дверь. «Завтрак», — сказали мне сокамерницы. Оконце в двери открылось, квадратная доска со стуком откинулась внутрь камеры, образовывая полочку, и невидимая раздатчица поставила на нее миски с дымящейся овсяной кашицей. «У нас новенькая», — закричала через оконце фрау Микис. «Нам теперь полагается 5 порций». На полочке появилась еще одна миска. «Если вы не голодны, — затараторила фрау Микас, — я с радостью помогу вам разделаться с вашей порцией». Я взяла миску, посмотрела на малоаппетитное месиво и молча передала ее соседке. После завтрака миски были собраны и возвращены через окошко раздатчицы. Вскоре задвижка вновь щелкнула, дверь приоткрылась, и чья-то рука поставила на пол отхожее ведро и таз для умывания. В коридор были переданы таз с грязной водой и использованное ведро. Мои соседки свернули матрасы и сложили их в углу камеры, подняв новую пыльную бурю, из-за чего у меня опять случился приступ кашля. А затем воцарилась тюремная тоска, которой я очень скоро начала бояться больше всего. На первых порах я пыталась разговаривать с сокамерницами, но они уклонялись от ответов на мои вопросы, хотя и были любезны. Насколько это вообще было возможно среди людей в буквальном смысле, обитающих на головах друг друга? Тем не менее, мне удалось выяснить, что молодая женщина, поддерживающая меня, была баронессой 17 лет от роду. Она беспрерывно расхаживала взад-вперед по камере, 6 шагов до двери, 6 обратно, и так, пока не выключали на ночь свет. Фрау Микис, как оказалось, была австрийкой, а работала в конторе уборщицей. Она очень убивалась по оставшемуся без присмотра кинарю. «Бедная крошка, что с ним будет? Кто его накормит и напоит?» Ее причитания напоминали мне о нашем коте. Удалось ли коту улизнуть на улицу, или он умирает с голоду в опечатанном доме? О людях, оставшихся в нашем доме, я запрещала себе думать, ведь теперь я уже ничем не могла им помочь. Но Господь знает, что они там, и поможет им. Одна из женщин сидела в Сихевининге уже третий год. Она научилась по звуку шагов определять, кто подходит и кто проходит мимо камеры. Раньше других слышала бряцание тележек с едой. Ее мир сузился до бетонной клетки и коридора за железной дверью, и вскоре я стала постигать с ее помощью премудрость такого ограниченного бытия. Первые дни своего заключения я постоянно тревожилась об отце Бесси, Вильяме, Ноле, Пиквике. Есть ли папа тюремную пищу? Такое же тонкое одеяло у Бетси? Эти мысли доводили меня до полного отчаяния, и очень скоро я научилась не поддаваться им. Я пыталась думать о чем-то другом, но о чем? И тут мне пришло в голову попросить фрау Микис, чтобы она научила меня играть в карты, сделанные из туалетной бумаги, которую выделяли дважды в день каждому заключенному. Сама она часами раскладывала пасьянс. В нашем доме не играли в карты, и по мере того, как я познавала тонкости этой игры, я начала задумываться над тем, почему отец был всегда против столь невинной, на первый взгляд, забавы. Со временем я разглядела таящуюся в картах опасность. Это был азарт. Если мне везло, мое настроение повышалось. Мне казалось, что это добрый знак, но неудача ввергала меня в тревогу. Мне представлялось, что кто-то заболел или обнаружили людей в потайной комнате или еще что-нибудь в том же духе. В конце концов, мне пришлось бросить это занятие. Сидеть за картами несколько часов подряд стало трудно. Я все больше времени лежала на матрасе, тщетно пытаясь принять болезненное положение. Не отпускала головная боль, ломила суставы, замучил кашель. И вот однажды утром, когда я металась в жару, дверь распахнулась, и грозная надзирательница металлическим голосом произнесла: «Корнелия Тенбом, с вещами на выход». Я оглянулась по сторонам, надеясь, что кто-нибудь из сокамерниц подскажет мне, что это значит. «Тебя выведут наружу», — шепнула мне самая опытная в тюремных делах женщина. «Если велят взять вещи, значит, поведут наружу». Пальто было на мне, так что оставалось лишь снять с крючка шляпу и выйти в коридор. Заперев дверь, надзирательница решительно устремилась вперед, да так быстро, что я едва поспевала за ней. Задыхаясь от этой непосильной для меня гонки, я тем не менее оглядывалась на двери камер, пытаясь вспомнить, за которыми из них исчезли мои сестры. Наконец мы вышли во двор, и я увидела небо. Голубое небо, впервые за две недели. Боже, как высоко парят облака, неописуемо белые и красивые. Мне вдруг вспомнилось, как много значило небо для мамы. «Быстрее!» — подтолкнула меня надзирательница. Я ускорила шаг. Надзирательница открыла заднюю дверцу поджидающего нас черного автомобиля, и я плюхнулась на сиденье рядом с солдатом и женщиной с серым страдальческим лицом. Впереди, бессильно откинув голову, полулежал крайне изможденный мужчина. Едва машина тронулась с места, как моя соседка судорожно зажала рот скомканным платком и раскашлялась. Все стало ясно. Нас везут в больницу. Массивные ворота выпустили сверкающий лимузин из каменного мешка, и я с жадностью припала к окну. Вокруг вновь был утраченный мир свободных людей. Они расхаживали по улицам, заглядывая в витрины магазинов, останавливаясь, чтобы поболтать со знакомыми. Неужели и я всего две недели назад жила в этом мире? Наконец машина остановилась. Солдат и шофер потащили мужчину вверх по лестнице серого здания. Мы сами поднялись по ступенькам и вошли в людный вестибюль, где охранник приказал нам сесть на скамью. Прошло не менее часа, прежде чем я осмелилась попроситься в туалет. Солдат переговорил с медсестрой, сидевшей с каменным лицом за стойкой регистратуры, и та бесцветным голосом бросила мне: «Пройдемте со мной». Но едва мы, завернув за угол, вошли в сияющий кафелем туалет, она захлопнула за собой дверь и, прижавшись к ней спиной, прошептала: «Только быстро. Чем я могу помочь?» Я растерянно заморгала. «О да, конечно, — наконец похватилась я. — Библия. Вы не могли бы достать для меня карманную Библию и еще иголку с ниткой, и зубную щетку, и мыло?» Сестра с сомнением закусила губу. «Сегодня так много больных, да еще этот солдат. Но я сделаю, что смогу». Сестра вышла, и я стала с удовольствием умываться. Мне показалось, что в комнате стало еще светлее от неожиданного сочувствия постороннего человека. «Живее!» – послышалось из-за двери. «Что вы копаетесь?» Я вернулась вместе с солдатом в вестибюль. Моя добрая фея вновь сидела с непроницаемым лицом. Она даже не посмотрела в мою сторону, когда я проходила мимо стойки. После томительного ожидания вызвали в кабинет и меня. Доктор попросил меня покашлять, измерил температуру, давление, послушал через стетоскоп и объявил, что у меня предтуберкулезный осложненный плеврит. Написав что-то на листе бумаги, он положил руку мне на плечо и прошептал: «Надеюсь, мой диагноз вам поможет». В приемной меня уже поджидал охранник. Когда мы проходили мимо медсестры, она быстро вышла из-за стойки и проскользнула между мной и солдатом с озабоченным видом, незаметно сунув мне в руку сверточек, который я тотчас же опустила в карман пальто. Вторая заключенная уже сидела в машине. Больной мужчина так и не появился. Мы уехали без него. Весь обратный путь я не вынимала руку из кармана, ощущая драгоценный сверток. Боже, он такой маленький, но там вполне может быть, пусть это будет Библия. Вот впереди возникли мрачные тюремные ворота. Они зловеще захлопнулись за нами. Я прошла по гулкому коридору и вновь очутилась в камере. Женщины окружили меня, и я трясущимися руками наконец развернула сверток. При виде двух кусочков настоящего довоенного мыла фрау Микис даже зажала себе рот ладонью, чтобы не закричать от восторга. Ни зубной щетки, ни иголки в свертке не оказалось, а зато была целая упаковка английских булавок. Но главное, о, неслыханное богатство! Там были 4 Евангелия в брошюрах. Я разделила поровну мыло и булавки, однако взять брошюру никто не решился. «Это непременно найдут», — заметила тюремная сторожилка. «Тогда не миновать неприятностей. Могут удвоить срок, да еще посадить на хлеб и воду». Угроза лишения пищи висела над заключенными дамокловым мечом. Это наказание могло последовать за малейшее нарушение режима. Но мне оно казалось смехотворной платой за драгоценные книжечки, которые я сжимала в руках. Спустя 2 дня, уже перед отбоем, дверь внезапно распахнулась, и вошедшая в камеру надзирательница скомандовала: «Корнелия Тенбом, собирайтесь на выход с вещами». «Вы хотите сказать, что молчать, не разговаривать?» Мне не надо было долго собираться. Все мои вещи состояли из шляпы и рубашки, сохнувшей на вешалке после безуспешной попытки отстирать ее в грязной воде. Пальто же с драгоценными подарками в карманах было на мне. «Но почему такие строгости?» – недоумевала я. «Почему мне не разрешают даже попрощаться с соседками?» Мне ничего не оставалось, кроме как обменяться с подругами выразительными взглядами и последовать за надзирательницей. Заперев камеру, она, к полному моему недоумению, пошла в направлении, противоположном выходу во двор. Так и не сказав ни слова, она провела меня по коридору и остановилась возле двери в другую камеру. Здесь она смерила меня презрительным взглядом с головы до ног, молча отперла дверь и в кивком головы приказала заходить. Дверь за мной захлопнулась. Щелкнула задвижка. Я оказалась совершенно одна в пустой камере, точно такой же, как и предыдущая. 2 шага в ширину и 6 шагов в длину, с единственной койкой. Я бессильно прижалась спиной к двери. Только не давать волю мыслям. Только трезвый расчет. 6 шагов вперед. Сесть на койку. Так, кажется, солома в матрасе вообще сгнила. Я потянула за край одеяла. Кого-то вырвало прямо на матрас. С отвращением я бросила одеяло, но было слишком поздно. Пришлось самой рвануться к ведру и нагнуться над ним. В этот момент погас свет. Я на ощупь добралась до койки и, стиснув зубы, легла на одеяло. В этой камере было жутко холодно, видимо, она была угловой. За стеной слышалось заунывное завывание ветра. Почему меня изолировали? Узнали о разговоре с медсестрой или выбили показания из кого-то? Сколько продлится мое одиночное заточение? Месяцы? Годы? К утру у меня поднялась температура. Я с большим трудом встала, чтобы взять миску с кашей, но даже не притронулась к ней. Вечером окошко вновь открылось, и на полочке появилась буханка серого хлеба. У меня не нашлось силы, чтобы взять ее, и чья-то рука просто швырнула хлеб на цементный пол. Я дотянулась до него и принялась отщипывать кусочки. Еще несколько дней ужин доставлялся мне подобным образом. По утрам женщина в синем халате вносила тарелку овсянки. Я пыталась с ней заговорить, но она лишь испуганно трясла головой и кивала в сторону двери. Один раз в день приходил санитар из тюремной медсанчасти, тоже из заключенных, с грязным пузырьком какой-то едкой жидкости. Когда он вошел первый раз, я вцепилась ему в рукав. «Умоляю, скажите, вы не видели седого старика с бородой? Его зовут Каспер Тенбоум. Вы наверняка носили ему лекарства». Санитар вырвался и отскочил к двери. «Я ничего не знаю». Дверь со стуком распахнулась, и в камеру влетела...